Где-то в 20-х числах апреля в Лужниках был матч «Спартак-ЦСКА». Ну, так как я с одногруппниками гонял за мясо, мы туда поехали. Все с шарфами, все подготовились. По дороге, ну, естественно, группы такие сплоченные едут, смотрим, там кони какие-то, может быть, хулиганье будет замечено. Кони, хотя я уверен, что искали нас. Но дело в том, что хотелось попасть на стадион. Я хрен его знаю. Была такая цель — попасть на стадион и поймать какую-то мелкую группу коней. То есть вот эти два пункта выполнить, в общем-то, тяжело. Потому что если поймаешь кого, скорее всего, на стадионе уже не окажешься. Но, тем не менее, до Лужников пока доехали, забили несколько чурок в метро, как обычно, и вылезли в Лужниках. Пришли на трибуны, там народа немерено, причем фанатские сектора забиты, а Кузьмичей практически нет. Начинается первый тайм, и на мясном секторе, на нашем, я там был на B7 или B8, уж не помню, загорается куча фаеров. У нас загораются там ниже, выше, там, ну, целая куча. Если у коней там буквально штук 5 видно, то у нас там горит их, ну, 20, там, не меньше никак. И дымовые шашки. Там каждый, наверное, пронес в трусах, в стельках, еще где-то пронес эту газету, напитанную селитрой. Все одногруппники мои приносили перед матчем в колледж, там проверяли, у кого что получилось, там весь двор был задымлен постоянно. Ну, короче, с пиротехникой подготовились на полном серьезе. Начинается матч. И буквально проходит несколько минут. Начинают отрываться стулья. Мы сидим на трибуне. Передо мной два хача, оказывается. Я не знаю, что они там делали, но два хача. Они встали, ну, как обычно, все встают на стадионе, кричат, орут. Пока они встали, у них один из наших фанатов отбивает стулья под жопами. Хачи начинают ему что-то говорить, что: «Эй, зачем ты стул отбил? Ты что, вообще перепутал?» Ну, чурбан сразу, один из них получает стулом по голове. Второй не понимает, что того уже со стулом-то ударили, что сейчас будет что-то нехорошее. Он тоже начинает залупаться. Его тоже бьют стулом по голове, и там уже стульями бьют со всех сторон, потому что стульев отбитых много, все фанаты чурбанье не любят. Я смотрю ниже, там стулья уже бросают в ментов. Причем так, стулья бросают нормальным потоком, и все сильнее и сильнее. Стулья отбивают, бросают вниз, там их поднимают, спускают дальше, там уже гора какой-то, завал. Минут 10 прошло, там просто стулепад. И фаеров все больше и больше. И вижу, стягиваются мусора внизу трибун. Стягиваются, кони что-то скандируют, мясо скандируют. Я помню, что вся трибуна спартаковская орала «ЦСКА сосать». А они со своей трибуны орали «мясо сосать». И вот я думаю, а вот если вот они решат все выполнить, что их просят, и стоит мясная трибуна, пришли все кони и начали у всех сосать. Это же пиздец. Я вот, допустим, против этого. Зачем это орут? Кошмар, думаю. Это просто кошмар. Какой-то акт групповой садомии требует. Ну вот, столпились внизу мусора. Там уже кричалки про мусоров начинаются. В них кидают и фаера, и дымовые шашки, и кресла. Столпились, естественно, уже космонавты. Они шлемы опустили, дубинки достали. Думаю, ну, сейчас что-то будет. И точно. Швыряют один фаер, в них второй. И начинается атака на трибуну. Значит, они бегут вверх, фанаты ломятся от них. И толпа сваливает выше. Ну, кого-то менты хватают, какого-то мента слишком сильно поволокло, он выбежал вперед своей линии нападения. И когда мусора отбили какую-то часть сектора, они отступают немножко, выстраиваются опять. Этот мусор убежал вперед рядов на 10. Его уже долбят стульями, шлем с него сорвали, хуячат. Мусора опять перегруппировываются, надо же своего как-то выручать, пока его там не забили. Они опять бегут вперед. Ну и такими рывками там по 5, по 10 рядов они отвоевывают. И тут раз, смотрю, около меня падает фаер. До ближайших ментов от меня рядов, наверное, 7 остается. Думаю, ну все, сейчас я в какого-нибудь мента фаером-то брошу. Нагинаюсь за фаером, менты начинают свою атаку. Кто-то меня толкает в плечо. Я как раз нагнулся за этой горящей хуетой. Я падаю, и нога у меня застревает между двумя неоторванными креслами. Я вот лежу, прямо у меня в руках фаер горит. Лежу на спине, нога застряла, вскочить не могу, съебаться не могу, сделать ничего не получается. Пробегает один мент, хватит мне ногой сразу в живот, долбанул прям с прыжка, дубинкой по жопе, куда-то по бедру долбанул. Все, пробежал дальше, и я все, встать не могу, у меня еще и дыхание сбилось, и менты меня уже двое хватают за руки, тем более фаер я не выпустил, но там, ну, видно, что все, это хулиган, это по-любому хулиган, надо меня арестовывать. Все, и выводят меня со стадиона. Прям при входе на сектор у меня забирают билет. И все, ведут два мента меня под руки. Мы выходим, и там где-то сбоку начинается драка. Там, смотрю, мента кого-то завалили, фанаты начинают пинать. Один мент меня бросает, бежит ему на помощь. Второй меня пытается держать. Я резко дергаюсь, мент падает, и я даю по съебкам. Ну, на трибуну я не побежал, потому что там на входе стоит ментов человек 5. То есть мне туда просто не прорваться назад. Я спускаюсь вниз. То есть, в принципе, отбежал-то я метров 50-60, а дальше уже, ну, смысла нету. Все, спускаюсь вниз, там стоит еще толпа такая небольшая, человек 20, у кого билеты забрали. Я говорю, ну что, ребят, будем делать-то? Да что, ну стоять, ждать надо. Ну а что делать? Интересно, чем матч закончится, там вот. Видел, какой экшен на трибунах. Там, а вы тут что делаете? Ну что, билеты отняли, вот, вытащили. Ну, понятно, стоим, ждем. Потом я думаю, так, ну еще первый тайм не закончился. Я успею до дома доехать, пока перерыв будет. И второй тайм-то по телевизору досмотрю. Ну, точно. Все, пошел к метро. Сел в вагон. Сижу довольный, вроде какая-то с ментами. Драка, движуха. Сейчас по телевизору досмотрю, нормально будет. И тут на Фрунзенской в вагон заходит коней, человек, наверное, 40. А я сижу в спартаковской розе, расстегнутый, такой довольный. Заходит толпа. И, о, мясо, вали его. И начинают меня пиздить. Начинают пиздить меня, я что-то закрываюсь. Ну, что-то надо говорить, там, кричать, я не знаю. Такой, бля, что, охуели, что ли, скина трогать? Вы что, ебнулись? Они такие, раз, останавливаются. Не, ну действительно, парни, тормозим. Ну, правый парень, скинхед, ну что, мы будем своих же пиздить, нахуй надо, он один. Ну вот, и не стали меня ни добивать, ни розу не отняли, вообще ничего. Пожали руки, говорят, ну все, ты молодец, там, давай. В общем-то, все свои. Действительно, что-то мы попутали. И выходят на следующий. Ну, я поехал до библиотеки. Сижу, думаю, ну вот нахуя мне фанатствовать, если это не так и важно, за кого ты болеешь. Мы же все русские, мы же все скины. Какая разница за кого ты? За коней ты, за ЦСКА гоняешь. Тем более, что у нас в группе были скины, которые гоняли за ЦСКА, и мы с ними точно так же вместе валили гуков. Вся эта межклубная вражда, мне что-то стало неинтересно. Сижу об этом, раздумываю, философию поволокло. Но приехал домой. Рожу от крови умыл. Вот, тут папа орет. Макс, давай, смотри, иди, тебя показывают. Включаю там как раз этот перерыв и какие-то нарезочки. Смотрю, выводят меня со стадиона там. А вот задержаны первые хулиганы. Я думаю, нифига себе, первый хулиган. Ну, нормально, прикольно. Вот он, серебряный бомбер мой засветился. Вот очки, ну все, вообще стал суперзвездой. Досмотрели матч, закончился, не помню с каким счетом, но это и не важно было. Суть в том, что там оторваны были чуть не половина кресел на стадионе, а все мясные сектора были перекрыты, и перед каждым сделан живой коридор из мусоров. И всех выходящих с сектора менты пропускали через строй и пиздили дубинками. То есть вообще всех. Женщин, детей, там, мужиков. Смотрелось просто дико. Выходит девчонка и бьют ногами, бьют ей дубинками по спине и по жопе. Ну зачем, девчонка? Выходит мужик какой-то, ну ему лет 45, наверное. Но он точно фаера не кидал, с ментами не дрался. Тоже туда же, по жопе, по ногам. Ну так это смотрелось отвратительно. Думаю, ну мусора, ну гондоны, ну блять, как я вас ненавижу. Потом это видео показывали по всем каналам, то есть это был такой вопиющий акт футбольного вандализма и хулиганизма. Действия ментов почему-то особо никому неприятных ощущений не доставили. Вот из зрителей, всяких правозащитников, всех возмутило то, что вот фанаты «Спартака» оторвали кучу кресел. Вот это вот негодяи. Ну, что делать? Кресла были плохие. Оторвали кресла, новые стали свежие, красивые и хорошие.